Глава вторая. Ваш мозг с помехами. Когда мы говорим о мозге, чаще всего мы его так и называем – мозг, и представляем его как округлый одиночный орган. В повседневной жизни мы постоянно говорим о нем именно так. «Мой мозг не работает». «Что не так с твоим мозгом?» «У тебя что, только полмозга работает?» «У меня мозги пучит. Я мозги отморозил». «Молодец, мозгоклюй». «У тебя вообще есть мозг?» Мы отсоединяемся от этого органа, воспринимаем его как отдельную, изолированную единицу. Иногда мы усиливаем это разобщение, называя мозг головой. Когда у кого-то возникают эмоциональные или физические проблемы, мы можем спросить, как твое состояние сегодня или как твоя голова? На самом деле нужно было бы спросить, как твои нейроны сегодня? Если бы мы общались со своими головами и мозгом в подобном ключе, то лучше бы понимали, что происходит у них внутри. Вместо того, чтобы считать мозг отдельным, изолированным комком серого вещества, лучше рассматривать его как группу нейронов. Ведь на самом деле мозг – это сложный орган, состоящий из миллиардов нейронов. Даже просто назвав мозг словом «нейрон», мы смогли бы лучше представить, как его защитить и понимать, что с ним происходит. В смысле, мои нейроны. Эта голова мне покоя не дает. Скорее всего, именно таким был бы ответ на обращенный кому-либо вопрос, как поживают его нейроны. Так происходит потому, что нас не учат быть в контакте с нашими нейронами или центральной нервной системой. Если бы обучали, мы бы были уверены, что многие трудности, с которыми мы сталкиваемся в вопросах здоровья, связаны с проблемами наших нейронов. Из-за дефицита питательных веществ и других критических ресурсов, из-за загрязнения токсичными тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами, вирусными токсинами и ядами, из-за повреждения нейронов, вызванного электрическим перегревом или интенсивным выбросом адреналина при запуске реакции «бей или беги» или при эмоциональных травмах. Когда кто-то обращается к психиатру или терапевту за эмоциональной или психологической поддержкой, о нейронах думают в последнюю очередь и специалист, и человек, пришедший за помощью. Между тем, они имеют непосредственное отношение к причинам, по которым человек обратился к специалисту. Опять же, рассматривать мозг как группу нейронов или даже как один нейрон все же лучше, чем видеть мозг как мозг. По большей части, потому что мозг – довольно загадочное слово. Оно удерживает нас подальше от непосредственных проблем, которые имеются внутри самого мозга. Оно мешает нам заглянуть глубже внутрь. Известно, что мозг может быть поврежден сотнями физических способов, но все они объединены одним названием – травма мозга. Также существуют повреждения, вызванные эмоциональным или ментальным насилием, травмой или трудностями, которые влияют на наши чувства. Нейронаука только начинает признавать это на элементарном уровне, не говоря уже о понимании. Даже если бы все виды повреждений мозга были хорошо изучены, все равно была бы заметна тенденция дистанцироваться от того, что на самом деле происходит внутри мозга. Мы не пытаемся заглянуть туда и не чувствуем в этом необходимости. Это мешает нам узнать, что на самом деле идет не так, и как исцелить, и в первую очередь защитить мозг. Имеется засекреченная цель держать нас и наш мозг, или то, что находится внутри него, в разобщении. Мы живем в такое историческое время, когда нам промывают мозги, как никогда раньше. Индустрии хотят, чтобы мы были оторваны от реальности и не знали, что происходит внутри нашего мозга. Если мы просто говорим, что у нас проблема с головой, индустрии наслаждаются этим. Знать больше значит приблизиться к правде о промышленных правонарушениях как в медицинской, так и в других отраслях. Засекреченные мединдустрии, тайная организация, в которую ваши лечащие врачи и их сообщество даже не посвящены, важно держать экспертов публичной медицинской сферы, медицинское сообщество, о котором все мы знаем, в неведении точно так же, как и людей, страдающих проблемами с мозгом. Из-за этого мы очень далеки от понимания того, что и почему происходит в действительности. Знание о том, что ваше заболевание или даже симптом изначально связаны с мозгом, и понимание, как это связано с остальной частью вашей нервной системы, это важнейшие и часто недостающие фрагменты нашего представления о своем здоровье. Рассматривая свой мозг как группу нейронов, мы получаем больше шансов уменьшить проявление симптомов и облегчить течение заболеваний, связанных с мозгом, исцелить его и установить с ним контакт на всех уровнях. Сеть нейронов. Если мы говорим о мозге, мы говорим о нейронах. Исцеление симптомов и заболеваний, связанных с мозгом, вне зависимости от того, ассоциируются они с ним или нет, критически зависит от понимания составляющих мозг нейронов, вид нервной ткани, посредством которых осуществляется коммуникация в вашей нервной системе, позволяя ей отправлять и принимать сообщения. Нейроны – это вход и выход. Это расшифровщики, преобразователи. Представьте себе, что ваш мозг заполнен миллиардом крошечных людей, каждый из которых сидит за столом перед компьютером, переводя информацию, поступающую через уши, глаза или другие органы чувств, например, обоняние, вкус или осязание. Работа нейронов-расшифровщиков заключается в том, чтобы извлечь смысл из вашего чувственного переживания и передать его следующему крошечному человечку-нейрону внутри вашего мозга. Предполагается, что следующий расшифровщик, нейрон, примет созданную расшифровку, сохранит ее в неискаженной форме, возможно, добавит продуктивное и точное дополнение и подготовит ее для следующего получателя, очередного крошечного человечка, нейрона внутри вашего мозга. Можно представить свой мозг как летящий сквозь Вселенную крошечный космический корабль. Ваши нейроны — это миллиарды общающихся между собой микроскопических инопланетян у него на борту. В то же время на корабле есть высшее существо, наблюдающее за всем этим – ваша душа. Входящие сигналы от органов чувств – не единственная информация, которую расшифровывают и передают ваши нейроны. Они также переводят данные о процессах в организме. Нейроны участвуют в каждой функции тела, и от того, насколько они здоровы, зависит ощущение комфорта в сознании и теле. То есть нейроны вовлечены как в процесс ментального функционирования, так и в поддержание состояния вашего здоровья. Когда вы ощущаете даже малейшие симптомы, связанные с работой мозга, такие как небольшая усталость и легкий туман в голове, это происходит потому, что одна группа нейронов не в состоянии правильно передавать информацию следующей группе. Что-то затрудняет путь, по которому идет электричество, блокирует или иным способом препятствует прохождению импульса в синапсе. Поэтому нейронам, посылающим электрические импульсы, не удается донести информацию до других нервных клеток, которые в ней нуждаются, или же информация достигает нейронов не в том виде, в котором предполагалось. Вы можете заметить это в повседневной жизни, когда рассказываете кому-то историю о яблоках, и вдруг обнаруживаете, что все это время человек думал, что вы говорите об апельсинах. Любые помехи в передаче нервных импульсов человека могут означать, что информация, которую обрабатывают нейроны, искажается. Это, в свою очередь, влияет на способность людей сосредотачиваться, слушать или правильно воспринимать информацию из разговора или рассказа. Даже при небольших нарушениях человек может пересказать кому-то совершенно другую версию услышанной истории. Именно так сплетни и слухи искажаются и превращаются в небылицы. По мере того, как история кочует от человека к человеку, она проходит через зараженные, заторможенные, заблокированные или ослабленные нейроны каждого и таким образом изменяется. Разрозненные мозги. Когда электричество проходит через поврежденную нейронную систему, оно может ослабевать. Это означает, что внутри мозга оно уже не работает на полную мощность. То есть группа нейронов может получить полностью заряженный электрический импульс, несущий информацию, и в процессе его обработки, регистрации и отправки через синапсы другой группе нейронов сила электричества может быть ослаблена. Когда эта сила уменьшается, информация в нем может быть искажена, изменена и преобразована. Информация, которую содержит электричество, это нечто таинственное и непонятное. Правда в том, что это не просто само по себе электричество, проходящее через мозг, это еще и информация, передаваемая с помощью электричества, примерно так же, как мы сегодня используем технологии. Мысль – это не просто нечто внутри нейронов и глиальных клеток, мозговой ткани, что там и остается. Мысль может перемещаться вместе с электричеством, внутри него покидающим нейрон. Электричество может передавать огромное количество информации, так что когда оно проходит через мозг, это нечто большее, чем просто электрический провод. Ток, проходящий через мозг, может передавать и такую информацию, которую вы не собираетесь применять или не используете. Она доступна для восприятия в электричестве, и мы упускаем ее, потому что сосредоточены на другой части этой информации. Мы пытаемся рассказать кому-нибудь то, что извлекаем из этого электричества, и одновременно упускаем другую часть информации, которая также в нем содержится. Может возникнуть ощущение, что нужно было сказать что-то еще, но мы не знаем, что именно, потому что оно уже ускользнуло. Собеседник может спросить: «Ты собрался сказать что-то еще?» И мы ответим: «Да, но я был так занят другими мыслями, что не могу вспомнить, что именно». Это не провал в памяти. Это информация, которая проскользнула внутри электрической сети нашего мозга, к которой мы не имели доступа. Поврежденные нейроны могут менять мысли, влияя на восприятие человеком информации. Это происходит потому, что такие нейроны проводят измененное, дезорганизованное и плохо реорганизованное электричество. По пути через синапсы к другой группе нейронов уже нарушенная информация в этом электричестве может снова исказиться еще до того, как попадет в новую группу нервных клеток. И если какой-либо из нейронов в этой новой группе поврежден, заблокирован или травмирован, покидая эту группу, информация, собранная этим электричеством, снова исказится. Таким образом, не только ткани мозга хранят мысли и контролируют наше самочувствие и физическое функционирование. Само электричество также обладает властью над нашими мыслями и физическим поведением. Одна из задач нейронов заключается в том, чтобы в итоге передавать информацию миллиардам глиальных клеток мозга, где она хранится, каталогизируется и систематизируется. Если глиальные клетки засорены, заражены, перенасыщены, деформированы или мутировали из-за ядов и токсинов, между системами нейронов и этих клеток может произойти разрыв и поломка, и глиальные клетки потеряют способность правильно хранить информацию. Некоторые, но не все, нейроны в мозге имеют способность выборочно проверять и сопоставлять новую и старую информацию. Будучи здоровыми, эти нейроны имеют неограниченный доступ к хранилищу глиальных клеток, то есть к накопителям старой информации из того момента, когда нейроны не были повреждены. Электричество выбрасывается из них волнами, прокатывается по глиальным клеткам, собирая информацию, и уже с ней возвращается к нейронам. В том случае, когда электричество попадает в поврежденный нейрон, внутри которого происходят небольшие внешние взрывы, похожие на тепловые вспышки на солнце, эти вспышки взаимодействуют с соседней мозговой тканью и глиальными клетками, собирая обрывки информации, а затем утихают и снова возвращаются в нейрон. Но уже с измененной информацией, чтобы попытаться ее слечить и реструктурировать. Поскольку нейрон уже заблокирован, то есть поврежден или каким-то образом скомпрометирован, он не обладает полноценной способностью собирать воедино разрозненную информацию. В итоге искаженная информация передается от поврежденного к поврежденному нейрону. Причина, по которой каждый из нас может переживать одно и то же событие очень по-разному, заключается в том, что повреждение нейронов приводит к искажению информации, и далеко не каждый из нас сможет дать точный отчет о том, что произошло. Скажем, мы разбили лагерь у озера с друзьями, и по небу пролетел мигающий огонек. Один человек может сказать: «Я был там, и это светлячок», а другой: «Я тоже был там, это была падающая звезда». Кто-то третий решит, что это была фара дальнего света грузовика, стоявшего вдалеке, у линии горизонта. Понимание нарушенного функционирования наших нейронов объясняет, почему, когда мы интересуемся тем, хорошо ли кто-то себя чувствует, фактически следовало бы спросить: как обстоят дела с электричеством в твоем мозгу? Оно дезорганизовано? Как сегодня чувствуют себя твои нейроны? Смогли ли хотя бы некоторые из них восстановиться после ночного сна? Не слишком ли сильно нагревались твои глиальные клетки? Не перенасыщены ли сегодня твои нейроны токсинами? Общение о мозге на таком уровне привело бы к совершенно новому пониманию состояния нашего здоровья и благополучия. Интерпретация помех. Если нейрон загрязнен токсичным веществом или заблокирован из-за травмы или какого-то повреждения, информация, которую он передает электрическими импульсами, будет отражать это загрязнение или нарушение. Однако нейроны способны адаптироваться и компенсировать работу друг друга. Таким образом, даже если в группе нейронов есть загрязнение и они испытывают трудности с функционированием, другие нейроны будут пытаться брать на себя нагрузку так долго, как только смогут. Когда информация из группы зараженных нейронов с помощью электричества попадает в группу здоровых, те могут интерпретировать и реорганизовать эту информацию, трансформируя ее в более полезную и точную. Это выглядит так. Здоровые нейроны должны перевести поступающую информацию как можно лучше, то есть взять пригодную информацию и попытаться восстановить сообщение, которое практически потерялось в путешествии через последнюю группу поврежденных нейронов. Вот почему может казаться, что трудно сосредоточиться и заговорить, чтобы донести информацию. Электричество, которое испускают поврежденные или загрязненные нейроны, по сути несет в себе помехи. Вернемся к изображению наших нейронов крошечными расшифровщиками. Представьте себе, что они сидят в малюсеньких наушниках, напрягаясь в попытке правильно расслышать сквозь помехи сообщение, чтобы напечатать и передать его дальше. В действительности происходит следующее. Из помех эти нейроны извлекают фрагменты информации, которые они должны распознать и собрать воедино как можно точнее. Эти здоровые нейроны должны компенсировать работу поврежденных, которые передали с электричеством искаженную информацию. Когда со временем нейроны повреждаются и загрязняются все больше и больше, этой компенсирующей резервной мощности становится недостаточно. В итоге у нас остается все меньше здоровых нервных клеток, пригодных для интерпретации и реструктурирования информации. В конце концов начинают проявляться симптомы. Проблемы с концентрацией внимания, депрессия, тревожность, потеря памяти или эмоциональные трудности – вот лишь некоторые из тех, которые могут появляться. Также могут начать давать о себе знать физические заболевания, включая слабость конечностей, боли в теле, мигрени и проблемы со зрением. Повреждение и заражение нейронов может повлиять даже на самый базовый уровень общения, затрудняя и обработку информации, которую мы получаем от других, и устную передачу данных с нашей стороны. Как мы заботимся о своем мозге? Как мы уже говорили, нейроны – наше все. Поэтому стоит относиться к ним заботливо и неравнодушно. Формулировка «делать что-то полезное для мозга» слишком расплывчата. Слова «добавки для мозга» означают, что создатели таких добавок играют в угадайку с альтернативными или общепринятыми теориями и никоим образом не помогают ответить на вопрос, как можно решить реальные проблемы. Они не дают представления об истинной причине проблемы и о том, что нужно сделать, чтобы ее устранить. Принимать что-то для мозга – действие, никак не связанное с решением проблемы, которая есть внутри мозга. И вот мы на пороге непростой ситуации. Информация о методике медик-медиума, происходящих в мозге процессах, уже циркулирует по миру. Есть предприимчивые люди, которые продают продукты с этикетками типа «для выведения токсичных тяжелых металлов», «для здоровья мозга» или «для улучшения памяти», которые на самом деле бесполезны. Такие маркетинговые ходы используют осведомленность сообщества медик-медиум о функционировании мозга, в то время как сами продукты предлагают лишь игры в угадайку и теории, которые позволяют заработать деньги. Если бы мы действительно понимали, что не так с нашим мозгом, что вызывает связанные с этим заболевания, и осознали, сколько хронических симптомов и заболеваний на самом деле связаны с мозгом, ситуация изменилась бы. Призывы «принимайте это для своего мозга» перестали бы работать. Вместо этого звучало бы «ваши нейроны, поврежденные токсичными тяжелыми металлами, кофеином, растворителями, ароматизаторами, отдушками, одеколонами, освежителями воздуха, ароматическими свечами, глутаматом натрия, ДДТ, нефтепродуктами, радиацией, пластиком», и это далеко не весь список, могли бы действительно использовать это для очищения, восстановления, оживления и пополнения запасов. Истощение резервов брейн-хакингом. Примечание. Брейн-хакинг от английского brain – мозг, и hack – взлом, незаконный доступ, проникновение. Неологизм, который объединяет все практики, дисциплины и технологии, направленные на улучшение или изменение работы мозга. Здесь автор в первую очередь говорит о техниках, основанных на использовании возможностей разума, мышления и особых навыков работы с поведением. Непонимание потребностей мозга не ограничивается хитроумными добавками. В наши дни все, кому не лень, являются экспертами в области брейн-хакинга. Часто в этом случае речь идет о том, как контролировать мышление, каким образом можно обмануть свои мысли и восприятие, пытаясь улучшить жизнь с помощью собственного способа мыслить. Некоторые из этих стратегий позитивны и могут быть очень полезными временными швами для залатывания некоторых эмоциональных и физических расстройств в определенных ситуациях. Однако эти методики все еще далеки от первопричины того, почему мы испытываем трудности. Применяя особые техники мышления, можно сильно переборщить и довести себя буквально до истощения. Мы так усердно пытаемся контролировать свой мыслительный процесс, сохранять позитивные мысли, создавать новые ориентиры, сосредотачиваться на укреплении уверенности в себе, осознанности, новых идеях об отношении к своей жизни, но обнаруживаем, что все еще боремся со своими проблемами, потому что никто не указал на их корни и на то, как устранить реальные физические неполадки в наших мозге и нервной системе. Мы тратим всю свою энергию на попытки исправить и победить собственный ум, делая все возможное, чтобы стать лучшей версией себя духовно, эмоционально и ментально. Причиной возврата к старым шаблонам поведения и продолжения борьбы со своими ОКР, депрессией, тревожностью или другими симптомами и заболеваниями, независимо от количества прослушанных курсов, занятий, лекций или программ, является то, что подлинные проблемы никогда не обнаруживаются, а реальные проблемы имеют прямое отношение к загрязненным или поврежденным нейронам. Возьмем, к примеру, туман в голове. Мы часто не воспринимаем это как физический симптом. Мы чувствуем, что неспособность сосредоточиться – это наша вина, некоторый ментальный недостаток, который можно преодолеть, если постараться. Но на самом деле туман в голове – это определенный симптом затрудненной работы нейронов. Если мы обратимся к физическим факторам, ведущим к туману в голове, то сможем уменьшить этот симптом и вернуться на свой путь, больше не нуждаясь в борьбе и не подвергая сомнению собственную нормальность. Мы никогда не были неадекватными. Мы столкнулись с колоссальными физическими трудностями, о существовании которых даже не подозревали. Когда мы страдаем, больны или испытываем трудности, это полностью поглощает наше внимание. Для поддержания себя и концентрации на том, как пережить день, требуется каждая капля энергии. Это забирает все наши резервы. Находить запасные ресурсы для ментальных методов в течение длительного времени действительно трудно. Симптомы очень легко становятся доминирующими, как только начинают снижать качество жизни и мешать вашему повседневному функционированию. Когда выученные нами приемы брейн-хакинга не срабатывают, потому что мы не осознаем трудности с собственными нейронами как проблемы, может возникнуть ощущение, что вся проделанная нами работа была напрасной. Требуется так много энергии, стойкости и психической силы, чтобы заниматься эмоциональной, ментальной и духовной работой над собой и самопомощью, особенно когда приходится чрезмерно компенсировать работу испытывающих трудности мозга и нервной системы. Если изначальная, скрытая проблема не была устранена, при малейшей провокации мы можем подумать: «Ну вот, опять началось». Некоторые быстрые решения могут действительно оказаться полезными для мозга, потому что можно научиться применять их тогда, когда возникают спровоцированные чем-то в нашем мозге физические проблемы. Мы можем применять некоторые техники управления мышлением и эмоциональную, и ментальную корректировку восприятия, чтобы помочь себе справиться с ситуацией на какое-то время. Но если наши реальные физические проблемы не решены или не проработаны, мы снова возвращаемся к старым шаблонам поведения. Это особенно верно для ситуаций, когда мы стареем или заболеваем, когда энергия, направленная на попытки стать лучше, иссякает, так что привычные паттерны могут вернуться или усугубиться. Любой вид управления мозгом или мыслями длится недолго. Как только мы теряем бдительность, старые привычки берут верх, и мы возвращаемся к своему обычному мыслительному процессу, а физически или ментально начинаем испытывать те же симптомы. Приходится заново возвращаться к попыткам изучить все то, как нам казалось, мы уже знали о поддержании своей психической и физической стабильности. Если изначальная проблема не устранена на самом глубинном уровне, люди со временем изматываются. Продолжение борьбы с физическими проблемами посредством самопомощи и формирования позитивного мышления становится крайне утомительным занятием. Применение уже только этих техник превращает жизнь в непрерывную борьбу, состоящую из метаний, возвращения к одному и тому же шаблону и все новых попыток исправить ход своих мыслей. В итоге мы приходим к представлению, что с нами что-то не так, что мы не соответствуем норме. Создается впечатление, что мы не в состоянии создать или проявить то, что нам нужно или чего мы хотим, Мы не так совершенны, как кто-то другой, кто, кажется, точно знает, как корректировать и выравнивать свои мысли и ум. Хотя на самом деле этот кто-то просто-напросто не имеет скрытых физических проблем внутри нейронов или какой-то другой проблемы внутри своего мозга или нервной системы. В итоге мы чувствуем себя полностью побежденными. Мы не понимаем реальных, истинных причин того, почему испытываем трудности, а другие люди, как нам кажется, нет. Если мы играем в игру под названием «Наши проблемы вызваны нашей неспособностью стать лучше с помощью собственных мыслей» или «Терпим неудачу в попытках добиться успеха путем укрепления сознания с помощью техник и хаков самопомощи», тогда на нас обрушивается истина, что мы недостаточно хороши, чтобы воспользоваться этой информацией и не способны справиться со своими проблемами, применяя знания, полученные от экспертов, которые производят впечатление знающих все о том, как нужно воспринимать жизнь и контролировать собственный разум. Нас готовят к полному провалу, потому что эксперты не знают, что наши нейроны повреждены из-за загрязнения токсичными веществами. Они не знают, как эти нарушения влияют на электричество и информацию, проходящую через наш мозг и нервную систему. И они не знают реальных ответов на вопрос о том, что с этим делать. Истинное исцеление мозга. Применять рекомендации экспертов о том, как нужно воспринимать, мыслить или переобучать свой ум, совершенно нормально, если мы осознаем реальные проблемы, возникающие в нашем мозге. Осознав это, мы можем увидеть, что сосредоточены на двух задачах. Первое. Работаем над истинной причиной наших трудностей. И в то же время, второе, используем хаки, которые переняли у экспертов по мышлению, чтобы занять себя, пока устраняем реальные проблемы. По мере того, как мы исцеляем глубинные проблемы, существующие в мозге, все, что касается формирования наших мыслей, становится возможным. Когда человек ограничивает воздействие предающих мозг токсинов и загрязняющих веществ, с которыми мы все сталкиваемся каждый день, о чем вы узнаете в части 3 «Предатели мозга», он устраняет реальные проблемы, имеющие место в мозге и нервной системе. Когда человек добавляет в свой рацион фрукты, листовую зелень, специи, дикорастущие продукты и овощи, перечисленные в главе 41, продукты, полезные для клеток мозга и продукты-филлеры, и в то же время исключает продукты и добавки, предающие мозг, указанные в главах с 28 по 30, предающие мозг химические вещества в продуктах питания и добавках, добавки, предающие мозг, и продукты, предающие мозг, он занимается решением реальных проблем. Когда человек привносит в свою жизнь рецепты для спасения мозга из второй книги «Хранитель мозга. Протоколы. Программы очищения и рецепты», он занимается решением реальных проблем. Когда человек подключает инструмент методики «Медик-медиум. Шот-терапия мозга» из 42 главы, следует рекомендациям методики «Медик-медиум» по применению сока сельдерея из главы 44 или задействует одну из шоковых терапий методики «Медик-медиум» из книги «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты», он занимается решением реальных проблем. Когда человек следует рекомендованному методикой «Медик-медиум» протоколу приема добавок из главы «Евангелия о добавках» книги «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты», он занимается решением реальных проблем. Когда человек проходит программу очищения выведения тяжелых металлов из 45 главы, программу очищения шот-терапия мозга из главы 43 или любую другую программу очищения методики «Медик-медиум» из этой серии книг, он занимается решением реальных проблем. Все это шаги, которые позволяют физически исцелить то, что происходит на уровне клеток и нейронов внутри мозга и нервной системы. Физическое исцеление на этом уровне позволяет вволю поиграть с мышлением, если мы того желаем. Если мы заблуждаемся и думаем наоборот, что основой для физического исцеления является работа с мыслями, стоит спросить себя, хотим ли мы забавляться играми ума или все же хотим выздороветь. С тех пор, как я начал работать в этом направлении, некоторые из самых духовных людей, мастеров лучших техник мышления и медитации, обращались ко мне, потому что все же продолжали болеть. Уберите из уравнения серию книг «Медик-медиум», вырежьте 30 с лишним лет обучения и лекций методики «Медик-медиум», и увидите, что мир здравоохранения очень сильно отличался от того, как он выглядит сегодня. Мы бы вернулись туда, где были, где очень немногие люди получали шанс обнаружить истинные причины своих проблем с мозгом и нервной системой и найти ответы на вопросы о том, как их вылечить. Вы бы заболевали хронической болезнью, боролись без всякой надежды и наблюдали, как другие люди с похожими недугами остаются больными и борются изо всех сил, вместо того, чтобы наблюдать прогресс чудесного исцеления. Тогда многим приходилось рассчитывать лишь на подобное. Сможем ли мы исправить все это с помощью наших мыслей, хирургической операции или лекарств? Как насчет ростков фасоли, пшеницы, миндаля, патоки, сиропа из коричневого риса, морковного сока и витаминов? Протоколы, методики медик-медиум обеспечивают физическое исцеление на другом уровне, что так отчаянно необходимо нашему мозгу, если мы хотим продвинуться вперед. В следующих главах вы узнаете свой мозг как никогда раньше. Что именно загрязняет, травмирует, блокирует, обезоруживает, выжигает и ограничивает наши нейроны? Как это происходит? Как это представление объясняет наш индивидуальный опыт и трудности? Что вызывает воспаление, рубцевание и атрофию мозга, и как это угрожает нашему благополучию? Ответы на эти вопросы появятся, когда мы подробнее рассмотрим мозг и нервную систему. Обладая этим знанием, вы сможете обрести облегчение, которого никогда раньше не испытывали. Вы не ущербны и не слабы. Вы не навлекали на себя свои трудности. Вы не создавали, не манифестировали и не притягивали свои симптомы и заболевания. Вы потерялись и оказались в затруднительном положении не по своей вине, а потому что удержание вас в таком положении служит определенным, засекреченным целям, которые не хотят блага ни для вас, ни для вашей семьи. А теперь позвольте дать вам ответы, которых вы заслуживаете.